Леночка. Свет погас, когда Леночка принимала душ. Она как раз смыла пену, вышла из кабинки и, укутавшись в огромное мягкое полотенце, принялась разглядывать себя в зеркале. Раскрасневшись, она казалась себе обыкновенной, простоватой и чем-то напоминающий бодрых девиц, которых рисуют на пачках с молоком. Мокрые волосы завивались мелким бесом, на бровях блестела вода, щеки алели здоровым румянцем, и на шее, и на плечах проступали веснушки. Собственное отражение удручало, и Леночка подумала, что хорошо бы вообще его не видеть. Тотчас же, словно спеша исполнить невысказанное желание, лампочка мигнула раз-другой и погасла. «Мамочки!» — сказала Леночка, на всякий случай уцепившись за край умывальника, и совершенно растерялась. Ванная комната была огромной, пол скользким, а в какой стороне находится дверь, Леночка забыла. «Справа? Там, кажется, ванна стоит. Или ванна слева? А стойка с полотенцами и халатами где? И туалетный столик. Нехорошо будет споткнуться о него. Ко всему столик стеклянный, и, споткнувшись, Леночка вполне может его разбить». К счастью, растерянность ее была недолгой, потому как в дверь постучали. «Лена, с тобой все в порядке?» «Да», — не слишком уверенно ответила она, сделав первый шаг в темноту. Заодно и полотенце поплотнее закрутила. «Халат бы найти, но если начнет искать, то точно дверь потеряет». «Тише, тише, глупенькая мышка!» «Кошка рядом, кошка слышит, шелест листьев за окном, тень крадется в спящий дом, нужно лишь закрыть глаза». «Нельзя, нельзя закрывать, случится что-то страшное, пахнущее ландышами и корицей, и капелькой лимона. Лимонный сок и яблочный белок – отбеливающая смесь для кожи, застывающая на лице тончайшей пленкой, которая, высыхая, превращается в плотную маску, а та трескается и сползает с кожи лохмотьями. Страшно! Особенно в полумраке, когда вместо яркого света круглый шар ночника на подставке и круглый же луна за окном. Опять? Это не ее воспоминания, чужие, которых Леночка знать не желает. Она кинулась туда, где теоретически находилась дверь. Налетела с разбегу на столик, упала со звоном, грохотом и закричала от боли. «Лена, Лена, открой!» Герман стучал в дверь совсем рядом. «Я в порядке, я на столик наткнулась. Я сейчас». Чуть позже, сидя на кухне возле умывальника, она держала в руках граненый стакан со свечой и морщилась от прикосновения пропитанной перекисью ваты. «Зашить надо», — сказал Герман, прилаживая самодельную повязку. «И проверить, чтобы стекла не осталось». Леночка мотнула головой и закусила губу. «Ну и зря. Воспалиться может. Ну и пусть». Сейчас ею двигала не логика, а детское упрямство, неосознанное, нечувствительное к доводам и объяснениям, основанное на логичном желании быть здесь. И понятие «здесь» включала и кухню, в темноте кажущейся необъятной, и эту странную квартиру, и этот дом, и... Данный факт Леночка воспринимала с обреченным смирением. Германа. Еще, пожалуй, можно было бы включить и свечу в подстаканнике, и грозу за окном, далекую и потому не страшную, и даже боль от полученных порезов. — А она спит? — спросила Леночка шепотом. — Императрица? — Нет, не спит. У себя. На дождь смотрит. Он ножом вспорол бинт, разделяя на две части, обернув которые вокруг лодыжки, завязал плотным узлом. Она любит дождь. Почему? Почему любит? Откуда же мне знать? Не, почему ты ее императрицей называешь? Леночка поставила стакан на стол и подумала, что совсем скоро свет дадут, а значит, придется задуть свечу. И факт этот ее огорчил почти до слез. Ну, это долго и вряд ли интересно. Интересно? Смотри, она императрица, ты наследник, будущий император. Ведь так получается? Не так. Он поднялся и, сложив бинт, перекись и вату в аптечку, спрятал ее в один из кухонных ящиков. Она императрица, это да. А вот мне императором точно не быть. Физиономии не вышел. Дарья Вацлавна, человек специфический, мягко говоря. И я не только о характере. С биографией у нее тоже далеко не все так ажурно, как с виду кажется. Вообще императрицей ее один человек назвал. Мой знакомый, которому в свое время случалось прибегать к ее услугам. Каким? Боль в ноге утихала, а любопытство, наоборот, росло. Больше всего Леночка опасалась сейчас, что Герман замолчит, отделается шуткой или вовсе велит к себе идти. Но он только хмыкнул и сказал неопределенно, разным. В некоторые подробности лучше не вникать. Тот мой знакомый погиб в конце 90-х. Правда, до того на тот свет отправились многие из его друзей, причем в большинстве своем ввиду причин заурядных. Инфаркт, инсульт, эмболия. Слова с едким больничным привкусом, с запахом хвои и свечей, с призраком чего-то плохого. Такого, к чему Леночке и вправду не хотелось приближаться. Она медик, не хирург, но ученый, кандидат наук, докторскую защитить вот не успела, но говорит, что не жалеет, что ей и без докторской работы хватило. Специалист по сердечно-сосудистым, лекарства разрабатывала. Леночка кивнула и замерла. Потому что вдруг поняла, о каких таких подробностях предупреждал Герман. И лекарство неизвестное, может быть, даже полезное, способное спасти многие-многие жизни, вдруг представилось в виде склянки с нарисованными на крышке черепов да костями. Инфаркт, инсульт, эмболия — лекарство. Цепочка становилась длиннее, а знания, пусть и случайные, и здорово попахивающие сплетнями, опаснее. А Герман и не думал останавливаться. Слухи в свое время разные ходили, и что она на контору работает, и что крышует ее чуть ли не Кремль, и что на самом деле она только притворяется немощной старухой, чтобы спрятаться от СРУ. Да? Нет, ерунда все, выдумки. На самом деле она всегда сама по себе была, но удачно поймала момент, пришлась ко двору, сумела подняться, а потом и выйти вовремя. А те, кто считал себя круче, сильнее и уж точно здоровее, на кладбище теперь. Ее это забавляет. А тебя? А меня? Если честно, пугает, признался Герман и, подняв Леночку, пересадил на табурет. Жжется? Не, все хорошо. Она потрогала повязку, на которой уже проступило темно-красное пятно крови, и спросила: «Ты ее боишься?» «Не знаю даже. Может, ее, может, себя? А то мало ли, вдруг и вправду императором стану. Знаешь, как это бывает? Один дракон сменяет другого на страже сокровищ». Его выражение лица, задумчивое, даже мечтательное, было настолько нехарактерно, что Леночка проглотила вопрос, уже готовый сорваться с языка. Герман же, сев на край стола, повернулся к окну и сказал: «В этой истории много драконов. Скажем, жил в XIX веке сын неба и дракон, китайский император Сянфэн. Неплохо жил, в отличие от большинства подданных. Впрочем, он их и не видел, поскольку запретный город покидал редко. Ну и сама понимаешь, совсем не для того, чтобы инспектировать землю. Императору хватало развлечений, благо наложниц ко двору каждый год поставляли. И вот однажды в их число попала манжурская девочка из знатной, но обедневшей семьи. На сказку похоже, только вот Леночка слишком взрослая, чтобы сказки слушать, а Герман не похож на человека, который станет их рассказывать. Но за окном дождь, гром и молнии, в квартире темнота, в стакане свеча, и история из далекого прошлого кажется уместной. У девушки только и было, что красивое имя и хороший голос. Ну, еще, пожалуй, амбиции и ум. Не тот, который мудрость, но тот, который потом назовут бабской хитростью. Орхидея, а ее звали Ланер, что значит орхидея, пояснил Герман, с самого начала решила добиться, если не трона, то власти. Она не побоялась сбегать из дворца, чтобы брать уроки у знаменитейшей гейши, подкупить евнухов, чтобы те закрыли на ее проделки глаза, и носильщиков, которые носили императора по саду наслаждений. Ей хватило одной встречи, чтобы попасть в святая святых, покои сына неба, и одной ночи, чтобы надолго в них прописаться. Теперь Герман говорил с явной иронией, только непонятно было, на кого она направлена. На девушку-орхидею, на саму историю или на Леночку, которая сидела и слушала, затаив дыхание. Постепенно она приручила императора, стала второй после законной супруги, которую, как понимаешь, ненавидела от всего сердца. Та отвечала тем же. Однажды даже избила орхидею. Правда, уже не орхидею, а Циси, драгоценную императорскую любовницу. И не улыбайся, это титул такой. Врешь? Нисколько, клянусь. Герман поднял вверх два пальца, чтобы не провалиться, если не так. Титул. Впрочем, еще немного, и он бы не спас Циси от смерти. Орхидея ведь ядовитая оказалась, и в самом прямом смысле слова. Ланер неплохо разбиралась в травах и минералах, сама составляла яды и сама же их применяла против конкуренток. Вот так в императорском гареме случилась небольшая эпидемия, унесшая жизни многих истинно китайских красавиц. Императора это рассердило, императрицу тем паче. И не избежать орхидеи казни, если бы не одно обстоятельство. «Какое?» — Леночка послушно заполнила возникшую паузу вопросом. «Беременность. Поскольку детей у дракона не имелось, Циси мигом превратилась в фигуру государственного значения. Естественно, ни о какой казни речи быть не могло. Кто осмелился бы причинить вред матери будущего императора? Хотя с беременностью тоже не все понятно. на что утверждает, что детей у Сянфэна быть не могло. Он давно уже сидел на опиуме. Ко всему был сифилитиком. Да и Циси не являла собой пример идеальной матери. Так или иначе, на свет появился мальчик. Тунь-Джи, будущий император. Ты не устала еще слушать? Нет, мне интересно. Правда, интересно. Снова эта непонятная усмешка. А Леночка ведь не солгала. Ей на самом деле было очень интересно. Более того, история, которую рассказывал Герман, порождала странное ощущение. Нет, она не была знакома. Но в то же время имена и события были близки, как если бы ей случалось уже слышать все это. Но очень давно. Мать будущего императора стала сама императрицей, но западного дворца, тогда как законная супруга Сянфэна титуловалась великой императрицей восточного и снова стояла на ступень выше. Впрочем, у Циси имелись планы на этот счет. Сначала умер Сянфэн. Переправляясь через реку, он нечаянно выпал из лодки, заболел, и Герман начертил в воздухе крест. Перед смертью, правда, он издал указ о том, что дарует Циси смерть. Только вот та вновь сумела ускользнуть. Слишком мягка и добра оказалась соперница. За что и поплатилась. Она тоже. И она, и Тунь-Джи, который вздумал было выйти из-под опеки матери, и супруга его, фактически уморившая голодом и себя, и нерожденного ребенка. Потом настал черед некоторых неудобных лиц из свиты, а наследником был провозглашен племянник Циси, или, если верить некоторым источникам, ее родной сын, отданный на воспитание. Может, и вправду, родной, кто знает. Факт, что Гуансю остался жить после открытого мятежа. Но девушку, которую он любил, по приказу Циси завернули в ковер и бросили в колодец. Какой ужас! Леночка представила и едва не рухнула в пыльную темноту очередного воспоминания. Оно мелькнуло, не молнией, но скорее тьмой, ужасом и пережитой когда-то болью. Но тут же погасла, развеялась, отступив перед теплом свечи, от которой еще оставался огарок высотой 5 или 6 сантиметров. «Ужас!» — согласился Герман. Циси правила страной более 43 лет, разрушив то, что еще не было разрушено. Восстания и бунты, кровавые мятежи, войны. Мраморный корабль, на который ушли деньги, предназначенные для флота. А сам он был упразднен за ненадобностью. Роскошные наряды, балы, увеселения. Электричество, проведенное во дворец тайно. Велосипед, на который она решила сесть в возрасте более чем преклонном. Ядовитые подарки тем, кто не угоден, или просто развлечения ради. В конце концов, болезнь, предчувствие скорой смерти и последний приказ. Гуансюй не получил наследства. Еще бы 24 часа, даже меньше, и он стал бы императором. Но, по официальной версии, сердечный приступ. Мало, правда, кто верит. С другой стороны, смерть избавила его от судьбы стать последним императором Китая. Герман стал слишком резко, так что Леночка невольно отшатнулась и едва не упала с табуретки. «Осторожнее», — с укором сказал Герман. «Хватит на сегодня травм». «А откуда ты все это знаешь?» «Ну, про императрицу, про императора, про Китай». Леночка тоже встала. Ногу тотчас обожгло точно крапивы. Может, стоит таблетку попросить? Но тогда Герман снова про врача заговорит. От нее. Он кивнул в сторону двери. Дарья Вацлавна любит рассказывать. Ну и сам кое-что почитал, чтоб знать. Она ж себя считает второй Цессией. Подарок, предопределивший судьбу. Только ты не слушай и не бойся. Я присматриваю за ней, и потому тут безопасно. А скоро и в остальном разберусь. В чем? Когда разберусь, тогда скажу. Спать иди, сама сможешь или помочь. Не дожидаясь ответа, Герман обнял ее, пробурчав при этом что-то совсем уж неразборчивое, но вогнавшее Леночку в краску, и потянул в коридор. — Они и вправду похожи, — сказал он шепотом. — Только не потому, что обе в ядах разбираются, а потому, что драконихи по натуре до последнего свое стерегут. — Ты не похож на дракона, — так же шепотом ответила Леночка, вглядываясь в черноту коридора. — Жутко здесь, и в комнате тоже. А потому хотелось потянуть разговор, откладывая обязательное расставание на пороге комнаты и еще немного, хотя бы минуту, побыть вместе, побыть в безопасности. А поначалу никто не похож. Драконами не рождаются. Герман протянул стакан со свечой и громко уже деловито добавил. «Сиди, пойду гляну, что там с пробками». И в этот момент раздался истошный женский крик.